Глава четвертая. Солнечные полосы и пятна. Дня три назад, отпросившись на работе, примчалась из Москвы в деревню на предмет починки отопления. Ехала ночью, так что глаза продрала чуть не к полудню. Серединки встретили меня хмурым пейзажем. При полном отсутствии ветра темные тучи очень близко нависали над землей, из тумана проступали лишь полосы придорожного леса, как дальний горный хребет. Из окон любимой веранды вид тоже не радовал. Крыша летнего домика, верхушки деревьев упирались в низкое небо, как в грязный потолок. Но я заполучила у изюма своего Лукича и под рюмочку наливки наблюдала нежную встречу перспективного лабрадора со своим котиком. Как обычно, после долгой разлуки Лукич разваливается на полу, а Пушкин долго и тщательно вылизывает ему морду и грязные уши. А вчера ночью задул ветер, пошел снег, и с утра я уселась рассматривать новую картину. Все мои дерева стали одеты в клоунский или черно-белый дизайнерский наряд. Ровно напополам они были припорошены снегом. Видимо, ветер дул в одном направлении. И это особенно красиво выглядело на тонких стволах, а по белому лужку сновали черно-белые сороки. Они то взлетали, то опять приземлялись и бочком-бочком прыгали по снегу. Чистота, белизна, тишина. Лукич посвистывает резиновой игрушкой. Душа распахивается и воспаряет. А я, Нина, уже мечтаю, как весной посажу на участке косячок рябин, деревца рядышком на просвет, как улетающий клин. Знаете, в том городке, где я родилась, Вязники, может, приходилось слышать, в большом лесопарке в дальней его части сама собой образовалась рябиновая рощица, точнее, и не роща, а клин. Явление это уникальное. Ведь ягоды у рябин тяжелые, далеко от дерева их не относят. Может, роза ветров на этом месте оказалась со сквозняком и ягоды раскидала метров на 200, не знаю. Но страшно любила в детстве там бегать, особенно когда вокруг сам воздух, казалось, пламенел от ягод. Бежишь, бежишь в салюте рябиновых брызг, и вдруг навстречу тебе пацан, черные кудри, как на картинах итальянских мастеров, а глаза ошалелые, огромные, синие сил нет. И в этих глазах ты сама, рыжая, шальная, в ореоле кипящих рябин. Ну ладно, на чем мы там остановились, Нина? На козах. Это большой эпизод из прошлой и нынешней жизни изюма. В этой теме масса нюансов. Целый взвод блистательных ноу-халяу и густой рой воспоминаний. «Я вот что понял», — вдруг заявляет он посреди оживленной беседы на козью тему. «Собаки ссут на колеса, потому что знают, что моча их далеко поедет и будет витать над дорогами в разных местностях. Они так территорию свою расширяют. Что ты ржешь? Это чистая правда. Только интернет эту тему замалчивает». Между прочим, идея, что вы напишете книгу, в которой выведете его крупную личность в полный рост, настолько запала в его душу и мысли, что он, во-первых, попытался и сам засесть за воспоминания, накатал целых 3 абзаца и сник, а затем приволок диктофон, чинно уселся за стол и, отвергнув рюмочку сливянки, стал наговаривать свою жизнь упругим задушевным голосом. Приходит уже 3-й вечер и говорит, говорит, пока не иссякнет или пока я не погоню его, так как и надоел, и ржать устала, и надо же по дому всяко разно крутиться. Кстати, кое-какие эпизоды в его замусоренной и бездельной жизни могли бы вас заинтересовать, так что, пожалуй, на досуге я кое-что расшифрую и нащелкаю на компе. Вам пригодится. Чего не сделает редактор для творческих нужд нашего известного автора? Самое яркое там — лирические отступления. Когда с высот собственной великой биографии он спускается в низины презренной жизни и начинает рассуждать, философствовать и раздавать оценки, или припоминает какой-нибудь эпизод, смешной или дикий. Иногда, чтобы спровоцировать его на рассказы, я задаю наводящие вопросы, ссылаясь на вас, мол, Нина спрашивает, что интересного было на твоей памяти в деревенской жизни? Ой, погодите-ка, есть смешной рассказ об утопленнике. Сейчас перестукаю с диктофона. Деревенская жизнь? А что в ней может быть интересного, кроме выпить и зажмуриться? Убийство? Нет, убийств не помню. А вот синий лысый мужик однажды выплыл на меня из камышей, я чуть в штаны не навалил. В тумане, блин, Блиновский подплывает, как боржа полузатопленная. Я с тех пор понимаю, почему человека легко убить. Люди же цепенеют от страха. Я вот так же оцепенел, когда этот синюшный выплыл. Место, где дамбу строили, знаешь, так ее раньше не было. А было вдоль озера проходишь 30 метров, и начинаются густые камыши и небольшой спуск к воде. У меня там любимое место рыбачить. И вот сижу я с удочкой, голову повесил после очередного воизлияния национального напитка. То засну, то глаза открою, голову подниму, а на удочках все склевано. Ну, я по новой закидываю и опять кемарю. А жарко. И туман. А когда туман, почему-то хорошо звуки слышны. Не знаешь, что за явление физики? Не физики? Акустики, что ли? Короче, туманец такой над водой. Сизая дымка и жарынь. А в камышах какие-то мастодонты отжигают. То ли рыба, то ли норки. Движуха там серьезная происходила. В заводе такие рыбы плавали, ух, прям как трактора. Как бы, думаю, мне туда подобраться и удочку закинуть. И тут шу-шу-шу-шу-шу. А по звуку можно определить, какая по весу рыбина. И слышу, знаешь, такой звук, когда с ноздри сморкаются. Ну, тут я слегка присел, хотя уже и так сидел. После пьянки, знаешь, не растанцуешься. Начинаю вглядываться в этот туманец и вижу руку толстенную, синюю сморщенную руку. И мне стало так нехорошо, Петровна. Очень мне стало нехорошо. Ты ведь знаешь, я сам не святой, и в то утро довольно разомлевший был. Но представить себе не мог, что по дороге домой из одной деревни в другую можно заблудиться и уснуть, блин, в пруду. И вот эта лысая башка, эта опухшая синяя морда предстают передо мною. Большой театр. Тень отца Гамлета. И я замер, как кролик. Орать, не орать. Сейчас, думаю, придет миокард. Здорово меня прибило. Хорошо, что ничего не ел с утра. А этот синяк упокойный говорит, который день? А я почем знаю, который день? Я и сам бухал с Альбертиком, потом на рыбалку потащился, как говорится, под эшафе. Выпивший человек, кстати, ходит со скоростью 3 км в час. Ты знала? Это де-факт. А синий дальше беседу ведет. Это что за деревня? Серединки Говорю, язык еле ворочается, но ощущаю себя уже более питательно. А Коростелева где? Вон туда, но это не близко. А я у друга пил, говорит. Пошел домой, заблудился, решил срезать через камыши. Короче, срезал чел, и там же уснул, в камышах-то. И мог себе в этой жаре, в этом тумане. Я вот думаю, сколько ж бухла принять надо, чтобы уснуть в пруду? Литра два в одно лицо, не меньше. Но вот как он по воде ко мне брел, этот Иисус хренов, может, с минуту, две, я всех покойных родственников вспомнил. И сам занемел, как покойник, хотя у меня рядом квадроцикл стоял. Не забыть мне этой фигни нипочем. И с того дня, Петровна, знаешь, я осознал, что деревня, в общем-то, живет такой простой жизнью. Шел человек, устал, лег, поспал. И он не считается, как в Москве, алкаш. Как же не утонул? Не зря говорят, у алкаша семь жизней. Это, конечно, анекдот, но если Нина, к примеру, его красочно-сочно распишет, то Гоголь отдохнет в камышах со своей утопленницей. А вот еще. Однажды утром приехал на берег, а там прокуратура и все дела, рыбак помер. Сердце остановилось. Ну, полдеревни сбежалось, Ванька стоит, Витька неоновый мальчик, Юрка пожарник и рыбак какой-то. Вот бы мне так сдохнуть. Второй ему. Что, жена заколебала? Да смерть, говорю, шикарная. Самое-самое для рыбака. Закинул удочку и помер. А то будешь мучиться, лежать, болеть 8 лет, никто тебе стакана воды не подаст. И все, кто там стоял, точно так и подумали. Вот такая тоже история. Вернее, не история, а событие. Смерть человека. Это ведь событие. Изюм долго смотрит через окно веранды на мой лужок и вдруг произносит задумчиво, как бы самому себе. Да, целое событие. А сегодня резко захолодало, но второй день светит ярчайшее солнце. Какой свет! Все пейзажи состоят из солнечных полос и пятен. Придется освоить фотоаппарат, ибо запечатлеть эту красоту по-другому я не способна. Видимо, наступает старость, потому что природа ужасно волнует, а больше не волнует ничего.